Передай всем группам. План перезагрузка активирован. Начало операций через 2 часа по московскому времени. Развернувшись, я направился к выходу. Мне нужно было собраться с мыслями перед тем, как мы перевернем мир с ног на голову. Я чувствовал тяжесть принятого решения, но выбора не было. Система не оставила нам вариантов. Империя должна родиться сегодня, иначе завтра может не наступить вовсе. Ноги были ватными, и я не помнил, как добрался домой, как дошел до своей комнаты, как снял одежду и присел на кровать, в чем мать родила. «Ну что ж», — сказал я, смотря на предмет перед своими глазами, назвался груздем, полезая в кузов. У меня был выбор, усилиться немного с помощью достижения, покоривший зло железный, 1.9, позволяет увеличить любой базовый параметр на 1 единицу, или сыграть по-крупному. Квинтэссенция короля 1, расходник, одноразовое использование, преображает суть пользователя, наделяя его новыми силами и навыками системы, связан с параметром мудрости. Черный кристалл размером с грецкий орех был похож на оникс, но из него наружу выходили тонкие лучи чего-то, что можно было назвать антисветом. Они были прямой противоположностью обычному свету, поглощая его. «Применить», — просто сказал я вслух, не зная, что делать с этим предметом. Черный кристалл растаял в моей ладони, превращаясь в густую маслянистую жидкость. Она начала впитываться в кожу, проникая глубже, словно живое существо, ищущее путь к моему сердцу. И тут началось. Я думал, что мне было больно, когда мне оторвали ногу. Как же я был глуп тогда. Сейчас я почувствовал 1000 раскаленных игл, пронзающих каждую клетку тела одновременно. Я рухнул на пол, выгибаясь дугой, не в силах даже закричать. Голосовые связки парализовало спазмом. В глазах потемнело, а потом вспыхнуло ослепительным светом, как будто в черепе взорвалась сверхновая. Мои кости трещали, удлиняясь, мышцы рвались и перестраивались, кожа натягивалась до предела, готовая лопнуть. Я чувствовал, как каждый орган в моем теле растворяется и формируется заново, словно перековывают меч, расплавляя до основания и создавая из него нечто совершенно новое. Казалось, прошла вечность. Когда я наконец смог вдохнуть, мое тело уже не принадлежало мне, оно стало чем-то большим. Я поднялся на ноги, чувствуя, как пол оказался чуть дальше, чем был раньше. Мои руки налились силой, плечи стали шире, а мышцы обрели рельеф, которого не было даже в лучшие годы тренировок. Подо мной была целая лужа какой-то ужасной черной, вязкой и мерзко пахнущей дряни. Я встал перед зеркалом и едва узнал себя. На меня смотрел человек, ставший на голову выше, с идеальной осанкой и взглядом, от которого, я был уверен, многие бы невольно отвели глаза. Черты лица заострились, стали благороднее, словно скульптор довел до совершенства недоделанную работу. Прошлый я показался себе уродливым, но физические изменения были лишь верхушкой айсберга. Внутри меня пульсировало понимание полученных навыков. Я не просто знал их описание, я чувствовал их как часть себя, как продолжение своей воли. Их было 3. Первую силу я ощущал как теплое сияние, готовое в любой момент распространиться вокруг меня, укрепляя дух союзников. Затем шла холодная, непреклонная сила, способная сломить волю противника, заставить его подчиниться или бежать в ужасе. И завершал троицу незримый щит вокруг моего разума, делающий меня неуязвимым для манипуляции и страха. Я понимал их суть без интерфейса системы, без цифр и описаний. Они стали инстинктами, встроенными в саму мою природу, как дыхание или сердцебиение. Силы покинули меня так же внезапно, как пришла боль преображения. Меня хватило лишь на то, чтобы рухнуть на кровать, а не на твердый пол, и в глазах потемнело. Последней мыслью было осознание, это только начало очень длинного процесса, наполненного болью и мучениями. Глава 15. Я видел 1000 лиц, 1000 корон, 1000 битв. Короли всех времен и миров, сражающиеся, правящие, умирающие. Я чувствовал их агонию после проигрышей, их ярость в пылу сражения, их холодный расчет, когда они посылали людей на поле боя и вели их сами, их замыслы и интриги. Это было слишком сложно для восприятия одним сознанием, но я терпел и старался сам при этом не развалиться на части. Король, сгоревший заживо в осажденной крепости, шепчущий имена своих детей. Королева, принявшая яд вместе с врагами на последнем пиру. Монарх неизвестной расы, с 4 руками и чешуйчатой кожей, умирающий от ран после победы над демонами. Древний правитель, чье тело разрывало на части нечеловеческая магия, пока он удерживал щит над своим городом. Каждая смерть, каждая победа, каждое поражение, все становилось частью меня, вплетаясь в ткань моего существования. Знание и опыт, боль, груз ответственности за чужие жизни, все это обрушилось на меня в бесконечном потоке видений. Я тонул в этом океане чужих воспоминаний, пока не осознал простую истину. Все они были лишь гранями одного кристалла, одной одержимой идеи, идеи власти и управления другими, идеи воли. Все размылось, оставив после себя лишь смутные воспоминания, и я наконец открыл глаза. Было утро, солнце уже показалось в окне, и я не был у себя дома. Он проснулся, услышал я женский голос и удаляющиеся поспешные шаги, хлопок дверью, перекрикивание медперсонала. Но я даже не обернулся в ту сторону, до сих пор смотря в окно и пытаясь прийти в себя. Я в больнице, но все это не важно. Что со мной случилось, надо бы выяснить. Призвал системный интерфейс, открыл профиль персонажа. Персонаж, имя Ной, профессия охотник, плюс 0, ранг железный, уровень 5, опыт 546-2340, основные показатели, очки здоровья 128-128, очки магии 108, очки выносливости 128, базовые характеристики, сила 10, интеллект 8, выносливость 11. Удача 6, ловкость 8, мудрость 6, восприятие 6, вторичные характеристики, скорость 3, физическая атака 46, физическая защита 21, сила критической атаки обычных атак 2, сила критической атаки физических умений 2, магическая атака 36, магическая защита 20, сила критической атаки магических умений 2, социальные. Рейтинг 1 7 850 504 146, репутация 100, еще 150 миллионов погибших за ночь. Боюсь представить, что конкретно в мире происходило, пока я валялся без сознания. Ладно, с этим мы уже решили, что конкретно будем делать, пора позаботиться о себе. Все мои характеристики увеличились, незначительно, но они все же стали больше. Вопрос, почему? Ответ нашелся при нажатии на ранг. Ранг железный. Квинтэссенция, король, плюс 1 ко всем основным характеристикам за каждые 5 очков настоящей мудрости. Это было не все, также появились изменения во вкладке с навыками. Те, которые я сейчас ощущал, отобразились в системе в цифровом варианте. Навык имперская харизма железный, уровень, опыт 0300, тип, активируемая способность с ограниченным временем действия. При активации усиливает все ваши базовые параметры и союзников в радиусе 20 метров на 10% в течение 60 секунд. Перезарядка 180 секунд. Расход 50 единиц очков магии. Навык королевский приказ железный. Уровень. Опыт 0300. Тип. Направленная активная способность. Подавляет волю всех противников в радиусе 15 метров. Существа вашего ранга или ниже подчиняются вам или бегут в панике на 20 секунд. Эффект зависит от показателя мудрости и силы владельца. Перезарядка. 180 секунд. Расход. 80 единиц магической энергии. Навык воля трона железный. Уровень. Опыт 0300. Тип. Пассивный эффект. Дает владельцу 50% сопротивления эффектам страха, контроля разума и иллюзий. Эффект усиливается на 10%, если поблизости есть хотя бы один союзник, и еще на 10% за каждый ранг отличия. Пассивный навык, не требует затрат энергии. С этим всем еще предстоит разобраться и проверить на практике. Перечитав несколько раз все это, убрал меню, посмотрел на время внутри интерфейса, сверил его с настенными часами, не сбоит. Остался примерно час до открытия первых стабильных порталов. Чувствую я себя на удивление прекрасно, так что хватит лежать, пора действовать. Я свесил ноги с кровати и встал. Тело все еще казалось чужим, слишком сильным, слишком большим. Хотя боли не было, каждое движение давалось с непривычной легкостью. В комнату ворвались две медсестры и врач. Незнакомый мне высокий лысеющий мужчина с всклокоченной бородой. Увидев меня на ногах, он замер. «Алексей, вы не должны вставать», — выпалил он, подбегая ко мне. «Вы были без сознания, ваше состояние, мое состояние превосходное, я отлично выспался», перебил я его, оглядываясь в поисках своей одежды. «Где мои вещи? Мне нужно срочно выдвигаться». Я перед собой видел заполненный до предела показатель здоровья и почему-то этой цифре доверял больше, чем врачу. Врач открыл было рот, чтобы возразить, но тут в дверном проеме появилась еще одна фигура – Круглов. В его выражении смешалось несколько эмоций – но больше всего там было замершего удивления, будто он увидел что-то странное и не может понять, что это было. «Оставьте нас», — скомандовал он медперсоналу, и те мгновенно исчезли, словно их и не было. «Что произошло?» — спросил я, сразу переходя к делу. Круглов прикрыл дверь и протянул мне сумку с одеждой выживальщиков. «Ты не поверишь», — сказал он, и в его голосе я уловил странные нотки, что-то среднее между восторгом и ужасом. «Мы захватили почти всю страну за одну ночь. Все ключевые точки, все стратегические объекты, без единого выстрела. Кажется, мне послышалось». «Что, прости?» — переспросил я, замерев с сумкой в руках. «Ты шутишь? Я сам не верю», — просто ответил Круглов, ища взглядом, куда бы присесть. Приземлился на соседнюю со мной койку. «Оказывается, у нас и так была в руках половина страны, мы просто забрали вторую. Я потерял сознание сразу после возвращения домой», — медленно произнес я. «Я не в курсе происходящего». Круглов задумчиво почесал щеку, смотря в пустоту. Нахмурился, но затем кивнул каким-то своим мыслям. «Все сработало как часы. Вольский и его люди взяли под контроль весь сибирский военный округ. Корчагина установила контроль над югом. Громов – северо-запад, Ланской – дальний восток. Пока что в политическом плане, но мы продолжаем закрепляться на местах». «Подожди, я все же натянул на себя футболку. А как же? Президент и большинство правящей партии исчезли», – выдохнул Круглов. «Нет их, нигде». Невольно я открыл список личных контактов в системе и посмотрел на имена, большинство из них были черными. «Исчезли», — продолжал Круглов, — «просто испарились, никто не может их найти. Все наши источники в спецслужбах говорят, что они буквально пропали, словно система их забрала. Они залезли в порталы, кто знает, Лех, в смысле», — Круглов кашлянул. «Алексей Павлович, если так продолжится, то ты вскоре сможешь назвать себя президентом или императором, так ты хотел». Ноги меня подвели, я присел. «Вот это поворот, это уже публично?» — спросил я о самом главном. «Нет», — отрицательно покачал головой Круглов. «СМИ мы пока что контролируем, насколько это возможно, чтобы не добавлять паники. Армия и все службы активны и на местах, только вот теперь мы занимаем, по сути, почти все кабинеты. Бред, нельзя захватить такую огромную страну за ночь». Я схватился руками за голову, представляя масштаб произошедшего. «Я точно так же сказал», — хмыкнул Круглов и встал. «Ладно, вставай, пошли». «Куда?» Я все еще был растерян от таких новостей. «Как это куда?» — обернулся Круглов на выходе из палаты. «Выполнять твой приказ, ты же сам настаивал на нашем личном участии в битвах». Он подвис на секунду, явно смотря в системное меню. «Осталось 40 минут, локально мы уже готовы», — продолжил он. «По всей стране происходят ограничительные меры. Идем». Круглов уже удалился из комнаты, но я все же расслышал последние его слова. «Император», — за этим последовал короткий смешок. «Леха, император, мля я». Одевшись, я вышел из больницы, оказавшись напротив знакомого ТЦ. Прокатились мы с мигалками и в спешке. На улице и без того было мало машин, так теперь нам еще и дорогу уступали редкие встречные. Подметил, что наконец-то вытащили со складов заготовленные еще черт его знает когда баннеры и флаги с символикой. От триколора не отказались, но вот поверху ляпнули символику выживальщиков. Мы не были противниками современной России по своей идеологии, мы просто были теми, кто в критический момент принял на себя борозды правления. Но опять же, одна ночь, не верится, но глаза трудно обмануть. Мне написал Порох. «Порох, что происходит? Я только проснулся, тут такой бред пишут. Ной, площадь, Порох, понял, скоро буду». Дорога заняла не больше 15 минут. Когда мы подъехали, зрелище поразило меня своим масштабом. Такого организованного хаоса я не видел даже в старых военных хрониках о Второй мировой или на парадах. Колонны техники, выстроенные в идеальном геометрическом порядке, занимали все свободное пространство вокруг пульсирующего разлома системы. На бронетехнике красовались эмблемы выживальщиков. Я прочитал описание портала. Мир Лавр, Долина Великанов, опасность, железный ранг, тип разлома, межмировый, откроется через 22:42. Внешний портал ничем не отличался от того, в который зашел я. Такая же трещина в пространстве, с замершей посреди нее молнией и системным описанием над ней. Выживальщики постарались на славу. С одной стороны, разлом огражден бетонной стеной, за ней вырыт ров. С другой, дотой колонны техники. Приметил, что между нашими рядами затесались военные, с такими же отличительными знаками, как и остальные. Значит, все, что мне рассказал Круглов, реально, до сих пор не верится. Оперативно, подметил я, выходя из машины. Я прошел между рядами техники. Т-90М прорыв с модифицированной, облегченной под систему динамической защиты. БМПТ-терминатор с установленными по бокам башни огнеметами, явно не штатное оборудование. Самоходные артиллерийские установки 2 с 19М2 МСТАС, тоже с модификациями, которых я раньше не видел. Над нашими головами с жужжанием пролетел дрон, и я только сейчас заметил, что они тут повсюду. Серьезно за дело взялись. Ощущение, будто решили выдать из себя максимум. Хотя, что это, если не война, в которой нужно выложиться на полную? Полумеры не принимаются. Не удивлюсь, если где-то в колонне припасены снаряды с обедненным ураном. Мы прошли дальше, и Круглов привел меня к группе знакомых людей, собравшихся у командного пункта, полевого штаба, развернутого в модифицированных КАМАЗах с раскладывающимися модулями. Я поздоровался с Максом. «Ты как, малый?» – спросил я у него. «Жив-здоров, брат», – приобнял он меня за плечо и улыбнулся, как и всегда. «Суета бешеная, но надо. Мы, кстати, разминулись вчера». «Да ну», – не поверил я. «Ну да, я с парой парней тоже в пещерах был», – выдал он то, чего я никак не мог ожидать. «Почему не написал мне через систему?» «Так я не знал, как», – он виновато развел руки в стороны. «Мы в какую-то жопу забились, начали гасить гоблинов». Там не до этого было. Потом потрясло всю пещеру, и гоблины сами по себе дохнуть начали, но мы и вышли через портал спустя часов пять. Нас еще чуть машина не сбила потом, ну и фарш вы там устроили у портала, слушай, а потом поговорите, вмешался Круглов. Ты мне тут давай не это, тут же набычился Макс, но я его осадил. Круглов прав, времени нет. Ладно, выдохнул Макс, уступая с дороги. Наша цель, продвинуться вглубь и закрепиться. Начал один из капитанов, когда мы с Кругловым и Максом подошли к нему. Он указал на пометку возле портала. После закрепления портала и подтверждения, что оттуда можно выйти, пойдет бронетехника, пехота уже за ними. Дрон-бат ведет разведку и точечно работает по крупным целям, если такие будут. Готовы к разным климатическим условиям. Готовы, да, шеф? Он глянул на меня. Мы, мля, к ядерному удару готовы. Время жмет уже, не могу все рассказать. Это на полчаса минимум. Кто пойдет первым? Спросил я. Первым идет лейтенант Маков с группой, ответил Рыжий, проверяя данные в своем планшете. Тот самый, что вчера уронил снаряд на погрузке. Пусть теперь искупает. Нет, я выступил вперед, чувствуя, как Круглов напрягся рядом. Пойду я. Ты с ума сошел? Круглов схватил меня за локоть, пытаясь оттащить в сторону. Это не твоя задача. Мы не можем тобой рисковать, особенно после вчерашнего спича. Высвободив руку и посмотрев в сторону портала, я произнес четко и доходчиво. Я знаю систему лучше всех здесь присутствующих. По ощущениям, я уже стал сильнее и выносливее обычного человека. Если система решит выкинуть что-то против первопроходца, а она решит, уверяю вас, то у меня больше шансов среагировать правильно. Подготовьте мне комплекты оружия. Абакан, будьте любезны. Броник не нужен, выхожу через 10 минут, в героя-самоубийцу играть не буду, зайду, посмотрю и сразу же выйду, прикройте меня, спорить со мной не стали, пора возвращать старую традицию, когда предводитель первым рвался в бой на верном жеребце, когда такое было в последний раз в нашей истории, давненько и вместо коня я выбрал себе квадроцикл, мне бы очень хотелось узнать, что за авангард подготовили без меня, каков план, какие наработки существуют. Но через 20 минут порталы уже откроются, и обсуждать можно только самое необходимое. «Сколько у нас таких точек по стране?» – спросил я у Круглова, пока мы шли за снаряжением. «Известных нам, 283», – без запинки ответил он. «Но мы контролируем только 96. Остальные либо в труднодоступных местах, либо, он замялся, на территориях, где наше влияние пока ограничено. То есть мы не везде?» – я усмехнулся. А ты такое рассказывал, по населению и ключевым объектам, да, половина, Круглов нахмурился, но географически, меньше. Ты же понимаешь, что основное население сосредоточено в европейской части и крупных городах. Здесь мы контролируем примерно 70% всех порталов. Я мысленно согласился. Действительно, если взять плотность населения, то картина складывалась логичная. Нас привели к раскладному армейскому шатру, развернутому прямо между колоннами техники. Шатер был разделен на несколько секций: оружие, броня, медикаменты, техника. Я сразу направился к стойкам с оружием. Ан-94 Абакан, как вы и просили, произнес молодой парень в униформе выживальщиков, вручая мне автомат. Облегченный корпус, усиленный ствол, магазин на 45 патронов. Снаряжался я в темпе. Правда, кое-чего не хватало. Нож? Спросил я, проверяя комплектацию. Мне протянули тактический нож в ножнах. Простой, но качественный. Система никак не определяла его, да и у меня у самого был, как нож, так и духовный меч, но все равно было спокойнее с чем-то реальным. Медикаменты и прочее, боец указал на стойку рядом. Аптечки, стимуляторы, есть системные. У меня есть, отмахнулся я. Хотел уже было выйти из шатра, когда мой взгляд зацепил кое-что интересное. Вы серьезно? Спросил я, задумчиво глядя на приоткрытый ящик. Прошу прощения, босс, сейчас же уберу, засуетился боец. Сказали, мол, проверить. Долго эту хрень надевать? Да нет, он почесал затылок. Минут за пять можно, там все на заклепках. Это у нас парочка бешеных рестораторов нашлась, конфискат вообще, все современное. Они хотели в портал влезть посреди ночи. Все в железках этих были, и с плащами. Сейчас проверим, решительно сказал я, откидывая крышку ящика ногой и смотря на системные часы. В запасе было еще целых 10 минут. Босс, помогай давай, сказал я. Есть помогать, отдал честь боец. Глава 16. Справились с моим снаряжением мы за 4 минуты. На место того, что я забрал из ящика, полетел весь тот системный хлам, который я посчитал бесполезным. Выйдя из шатра, я столкнулся лицом к лицу с порохом, нашедшим меня по системной карте. «Леха, ты чего?» У пороха при моем виде брови на лоб полезли. «Так, я ж не бухал вчера. Время уже реально поджимало, на всякие переговоры не было времени. Бойцы уже рассредоточивались по машинам, и я тоже поспешил к порталу, ловя на себе взгляды всех характеров. Удивленные, заинтересованные, недоумевающие. Рыцарский доспех сидел на мне как влитый. Кто бы мог подумать, что эти городские реконструкторы-энтузиасты сделают такую классную штуку. Легкий, но при этом прочный металл, покрытый темной матовой краской, не сковывал движений, а шлем с чуть вытянутым забралом давал прекрасный обзор. Да еще и плащ, насыщенного темно-красного цвета, с тем же гербом, что и на нашивках выживальщиков, и с пафосной надписью, куда уж без нее. Сломалось все, кроме нас. Леха, ты норм? Наконец выдавил из себя порох, догоняя меня. Башкой не двинулся. Мне говорили, что ты начал, и что случилось. Это, я бы сказал, что просто вошел в образ, ответил я, проверяя, хорошо ли сидит автомат на специальном ремне поверх доспеха. Образ клоуна, пробормотал порох, но тут же осекся, увидев выражение моего лица. Шучу, шучу, выглядишь внушительно. Не, реально. Подошел Круглов, единственный, наверное, кто ничего не сказал по поводу моего прикида и никак не отреагировавший на него. «Квадроцикл готов», — сообщил он, кивая в сторону машины. «Спасибо», — поблагодарил я, направляясь к технике. Проверил свой абаканный рюкзак еще раз, убедился, что все на месте, и закрепил оружие на груди. Пороха можно понять, что выглядит это дико, но с другой стороны, зачем мне броня, защищающая от пуль там, где преимущественно монстры, мечи и магия? Я слишком уверен в том, что тот, кто сегодня смеется, уже завтра будет одет так же. Система показывала, что до открытия портала осталось 3 минуты. Народ расступился, освобождая мне путь к порталу и квадроциклу. Отдельный чат сократился до 1000. Люди управлялись с ним уже куда лучше, чем я. Отстаю. Сейчас он был настроен так, чтобы писать туда мог только командующий состав. Порох. План действий, Ной, заеду, осмотрюсь, вернусь с докладом, на коне или без коня. Порох, дебил, Ной, мы сейчас стоим колонной, способный город в 1200 человек захватить, возле портала в другой мир, но дебил почему-то только я. Порох, ладно, все мы, все отошли на безопасное расстояние. Я смотрел, как медленно тает время до открытия портала, над самим разломом появился обратный отсчет, и вокруг повисла напряженная тишина. 3, 2, 1. Разлом вспыхнул синеватым светом, расширяясь в полноценный портал. Мне в голову пришло странное и неуместное сравнение, как капля мыла, упавшая в грязную воду. Нервы сдают. Пропали системные описания. Теперь за трещиной была другая реальность, или часть нашей, уже и не поймешь. За ним виднелся слегка размытый пейзаж, зеленая долина. Я глубоко вдохнул и вспомнил про свои новые способности. Активировал навык имперская харизма, потянувшись к его сути, без интерфейса, но он тут же напомнил о себе. Имперская харизма активирована. Длительность 60 секунд. Все базовые параметры плюс 10%. По телу разлилось приятное тепло, а доспех словно стал легче. Я ощутил небывалый прилив силы и уверенности. Завел двигатель квадроцикла, дал по газам и влетел в портал на полной скорости, подняв высоко над головой свой духовный полупрозрачный меч. Перехода я почти не почувствовал, только мгновенное изменение давления в ушах, как в самолете при посадке. Воздух здесь был другим, более свежим, наполненным странными, незнакомыми запахами. И тут я замер, ошеломленный открывшимся видом. Прямо передо мной простиралась огромная зеленая жаркая долина, залитая солнцем, но не она приковала мое внимание. Над головой, частично погребенный в земле, возвышался гигантский человеческий потемневший скелет без головы, протянутый вдоль по всей долине, от горы до горы. Это было нечто невообразимое, колоссальный остов груди исполина, внутри которого я находился. Полуразрушенные ребра формировали природные арки, и я почувствовал себя столь мелким и незначительным, что попросту забыл, зачем я здесь. Мне решили напомнить. В долине кишела жизнь. Сотни, если не тысячи существ, мелкие травоядные звери, какие-то крупные хищники, напоминающие волков размером с лошадь, крылатые существа, кружащие возле скелета гиганта. Я не успел даже опомниться, как заметил движение справа от себя. Три, мать вашу, человеческих скелета, с автоматами наперевес бросились в мою сторону, держа стрелковое оружие на манер дубин. Система услужливо подсказала. Скелет-копейщик, уровень 3. Времени на раздумья не было. Я отозвал меч, сорвал с груди абакан и выпустил короткую очередь. Существа оказались очень хрупкими, и тут же превратились в костную муку, стоило только попасть по ним. Но на шум выстрелов уже отреагировали другие, целая стая мелких и очень быстрых тварей неслась в мою сторону, подминая под собой высокую траву, и напоминая взбесившиеся цунами. К черту разведку! Я развернул квадроцикл на 180 градусов и на полной скорости рванул обратно к порталу, увидев, как с другой стороны уже готовятся наши бойцы, наводя стволы. Вылетев из портала, я заорал во всю глотку. Агань по всему, что оттуда вылезет, тысячи тварей. Агань. Не прошло и секунды, как заработала артиллерия. Первые снаряды прошли через портал, и я увидел вспышки взрывов с той стороны. Что там? Подбежал ко мне порох, пока я слезал с квадроцикла, на котором едва не врезался в танк. Не поверишь, выдохнул я, снимая шлем. Там долина, и в ней гигантский скелет, человеческий, размером с, да хер его знает. Нет у нас таких размеров, нереально все это, и вокруг него, целая экосистема, твою мать, только и сказал он, но я уже не слушал, читая чат. Монстров покрошили в зеленую капусту, буквально. Портал уже стабилизировался и был достаточно широк, чтобы там проехала пара танков даже с поднятыми вертикально стволами. Пора брать командование на себя, только вперед, только атака и экспансия во всех направлениях. Ной, вперед, плацдарм. Первая волна бронетехники двинулась к порталу. Т-90 с ревом прошли через разлом. За ними БМП с пехотой. Вскоре я увидел признаки интенсивного боя, выстрелы, взрывы. Услышал крики команд. Я пошел вместе с пехотой, возглавив ее. Однако, мы как зашли, так и встали у входа в портал, наблюдая, как наши силы методично зачищают пространство по эту сторону. Через 3 минуты все живое вокруг вымерло. Люди пришли в чужой мир. Хотя он ведь сам к нам пришел, мы его не звали. Рыжий. Периметр в радиусе 100 метров зачищен. Устанавливаем укрепление. Мих Палыч, где наши инженерные? Мих, так ты команду дай, умник, что тебе нужно? Имр, баты, мту, ПМП. Я не остался в стороне, оценивая силы сопротивления и понимая, как сильно мы давим местных. Ной, не палите мне лишние литры дизеля, киношники. Тут и обычной инженерной техники хватит. Рыжий, уверен? Ной, по нам бронебоем и фугасным неготят, уверен. Мих, принято, обеспечиваю. Ной, воздух, что у вас? Скиф, подняли, система обновляет, смотри сам, шеф. Системная карта медленно прорисовывалась перед глазами, обновляясь в реальном времени. Сначала на ней была лишь небольшая область вокруг портала, но с каждой секундой территория расширялась, словно кто-то рисовал карту древней земли, не зная наверняка, что там находится. «Что со скелетом?» – спросил я у Круглова, стоящего рядом и также планомерно отстреливающего всю мохнатую и шерстистую дрянь, лезущую в нашем направлении. «Пока не приближались», – доложился он, перезаряжаясь. «Но помля, обезьяну убил», – еле слышно сказал он, но я услышал. «По предварительным данным, это какой-то древний гигант. Судя по размерам, при жизни он был высотой более 3 километров, не меньше. Больше не спрашивай, и так мозги едут. Да сколько же их?» Я кивнул, переваривая информацию. Сложно было понять, как что-то такое вообще могло ходить. Целый новый мир открывался перед нами, полный опасностей и возможностей. А я думал только о том, как бы не потерять при этом старый. «Выдвигаемся дальше», — решил я, думая вслух. «Я пойду с основной группой. Сначала пешком. Техника стоит. Нужно понять, что это за место. В группы по 10 человек, во все стороны, валим все живое. Карта показывает, что в глубине долины могут быть твари посерьезнее тех, что мы уже видели», — добавил я. «Так что не расслабляемся. И да, вроде бы системных заданий пока нет. Все свои команды я дублировал в чат. Мы продвигались вперед штурмовыми группами по 10 человек, как я и приказал. Равнина под чудовищным скелетом была покрыта высокой травой, местами доходившей до пояса. Идеальное место для засады. Но наши дроны, кружившие над головой, давали хороший обзор территории, о любой странной активности тут же докладывалось. По правую сторону от нас возвышался позвоночник титана, гигантские позвонки, каждый размером с 5-этажный дом, вздымались к небу. Странно было осознавать, что это всего лишь кости. «Контакт справа», — крикнул кто-то в моей группе, после чего раздались выстрелы в том направлении. К нам рвалась стая существ, падая с позвонков, напоминающих помесь волка и крокодила, с чешуйчатой, сияющей шкурой и вытянутыми мордами, усеянными острыми тонкими зубами. В системном чате тут же был подан доклад, назван сектор, по которому тут же отработал Эрта, подняв неподалеку от нас целую гору земли в воздух. Система пока что была на нашей стороне, позволяя общаться в сложных условиях. Очередной слаженный грохот орудий заставил землю содрогнуться, а стаю тварей неподалеку разорвало на куски. Жаль, что у нас нет целого парка авиации с кучей напалма. Точнее, авиация есть, да и напалм тоже, но завести сюда летающую технику мы пока что не решились. Нам нужна для этого инфраструктура, а пока что все вокруг – кровавая баня посреди степи, перетекающий в лес. Еще нам мешали местные птички, будучи пока что самым опасным противником, способным атаковать подобно артиллерии, принося при этом себя в жертву. Мы понесли первые потери. Не все успевали заливаться лечилками, и не у всех они были. Наши радиоуправляемые дроны «Камикадзе» сделали свое дело. Небо озарилось вспышками взрывов, и обугленные тела тварей посыпались вниз, но среди них также были выжившие. Подбитая стая крылатых существ с перепончатыми крыльями и длинными клювами, напоминающих динозавров, свалилась на нас как раз в тот момент, когда мы начали вязнуть и топтаться по болоту, невидимому под травой. Я активировал инстинкты охотника, лично упокоив 5, поля в их остроконечные морды. Приблизившись на достаточное расстояние, я в самый последний миг перед их атакой смог прочитать системное сообщение. Она была скупа на имена. Летучий охотник, уровень 4. В нашем секторе завязло в болоте уже 3 передовые группы, на острие одной из которых находился я. Когда магазин автомата щелкнул осечкой, я тут же отпустил его, не тратя время даже на то, чтобы выщелкнуть пустой магазин. Призвал меч охотника и со всей дури рубанул им снизу вверх, целясь в одного из летающих динозавров. Это был первый раз, когда я использовал свое духовное оружие против живого врага. Меч встретил сопротивление, но лишь на самую малейшую долю секунды, которую возможно заметить лишь в горячке боя. Затем он прошелся как по маслу, разрезая доисторическую птицу пополам. Но это была лишь одна тварь из сотни других, перемешавшихся в воздухе с трупами. Я с ужасом наблюдал за тем, как Круглова под собой погребает целая толпа тварей, топя в болоте кричащего мужика, беспомощно махающего руками. Зря, ох зря они решили напасть на получившего от системы новые способности. Быстрый взгляд на периферию зрения, совмещенный с блоком когтистой лапы, резанувший меня по плечу, но не пробивший доспех. Очки магии 86-108. Отлично. Уже немного восстановилось, и мне как раз хватит. Я активировал королевский приказ, почувствовав, что следующее мое слово будет иметь реальный вес и заставит каждого противника вблизи почувствовать его. «Умрите!» Я не узнал собственный голос. Он был слишком громким и низким, будто бы исходящим сразу одновременно со всех сторон, достигающим при этом самих костей, заставляя их дрожать. У меня у самого волосы дыбом от этого встали. Летучие охотники завизжали, и каждый из них отреагировал по-разному. Некоторые из них попытались сбежать, также топя себя в болоте, другие напали на первое, что увидели перед глазами, и зачастую это были их товарищи, но это их сейчас не волновало. Мне бы стало страшно от применения этого затратного навыка, если бы я не знал своим нутром после поглощения квинтэссенции всех его тонкостей и что конкретно он делает. Система опять вмешалась со своими холодными и неуместными цифрами. Активирован королевский приказ. Количество подавленных противников в радиусе 15 метров. 74. Количество сопротивляющихся, но испуганных противников. 14. Количество полностью заблокированных внушений. 0. Вечно она лезет, когда не надо. Отмахиваюсь уже от нее, как от назойливой мухи, одновременно перерезая тонкую и длинную шею опасной птицы размером с меня. Отлично, осталось еще 87, если система не врет. Неподалеку раздался оглушающий выстрел из дробовика, и я увидел, как переломанный вытянутый клюв отлетает в сторону. 86. Мимо моего виска просвистела пуля, угодив прямо в глаз приближающемуся монстру системы, и я только сейчас вспомнил, как их называют, птеродактили. Но эта информация была лишней и тут же вылетела из моей головы. С громким визгом очередная тварь рухнула в болото, поднимая вокруг себя фонтан зловонной жижи. «Простите, босс!» — крикнул кто-то из бойцов, чуть не задел. У меня не было времени на ответ. Я взмахнул мечом, разрубая сразу двух существ, бросаясь на подмогу Круглову. Рванул туда, где над болотом виднелась лишь его голова и вытянутая вверх рука с пистолетом, бесполезно щелкающая пустой обоймой. Последние птицы, оставшиеся под воздействием моего приказа, закружили над нами, нападая друг на друга в воздухе. Но я знал, что эффект продлится недолго. «Фиг ты сдохнешь!» — кричал я, отсекая очередную голову и ныряя по пояс в болото, цепляя Круглова за бронежилет. «Тебе еще работать надо!» Над нами с жужжанием пронесся особенно резкий дрон, поражая несколько птиц разом. По моей броне затарабанили осколки, словно кто-то кинул камнем в пустое ведро. «Живи!» — крикнул я, доставая из инвентаря лечилку и вливая содержимое в рот полубессознательному Круглову. Половина пролилась мимо, когда мне по спине проехались когтями. Пришлось делиться остатками с Кругловым и добивать лечилку самому. Кислятина, мерзкая, но лечебная. Эффект наступил мгновенно, глаза Круглова широко раскрылись, он судорожно вдохнул, а затем закашлялся, выплевывая болотную жижу. Спустя секунду он обмяк у меня в руках, живой, вроде. Я подхватил его под руку, помогая выбраться из топи и одновременно отмахиваясь от беснующихся тварей. Мы побеждали, но цена была слишком высока. Кто-то помог мне с Кругловым, схватив его за руки и потащив. Люди наконец-то смогли разорвать дистанцию и открыть огонь. Сорвав шлем и перезарядившись, я присоединился к отпору, поливая все опасное и системное свинцом. «Рыжий, техника вязнет, танки не могут пройти дальше второй сотни метров, БМП тоже застревают. Болото какое-то хитрое, под травой не видно, где трясина, а где твердая земля». Я огляделся. Повсюду наши группы вели бой в невыгодных условиях, по колено, а то и по пояс в воде. Летучие твари атаковали сверху, пользуясь тем, что мы не могли быстро маневрировать. Нужно было отступать. Глава 17. Скиф. Докладываю. Потери составляют 7 человек, 49 ранены. Техника не может продвинуться по болотистой местности. Запрашиваю дальнейшие указания. Быстро оценил ситуацию. Мы не были готовы к такому ландшафту. Ной. Всем отступить к твердой земле у портала. Эвакуировать раненых. Тяжелая техника выкатывается отсюда. В чат отписался один из полевых капитанов. Мих. Так что с инженерным обеспечением, я на секунду задумался, а потом решение пришло само собой. Катался ведь тут недавно. Ной. Тащите все, что не вязнет. Пикапы, УАЗы, крузаки, квадроциклы, хоть МТБ тащите или отечественный автопром. Нужна легковая техника с высокой проходимостью. Режьте крыши, снимайте все, что можно, хоть сиденья, делайте технички, ставьте спарки. Нужны легковые зенитки, что угодно, лишь бы сбивали летающую нечисть. И тащите уже сюда стройматериалы, будем строить настилы. Помогая тащить Круглова, я наблюдал, как наши силы организованно отступают, прикрывая друг друга огнем. Вдали за болотом виднелись более высокие участки суши, которые могли стать нашими опорными пунктами, но до них еще нужно было как-то добраться. Тяжело, но ничего невозможного нет. Выживальщики привыкли вкалывать за троих и работать крайне оперативно. Так что пока дошел обратно, через портал уже начали выезжать первые гражданские внедорожники, переоборудованные под военные нужды, с пулеметами на крышах. Кто бы мог подумать, что против монстров понадобится легковое ПВО, но они могли пройти там, где застревала тяжелая техника. Лех, прохрипел пришедший в себя Круглов, когда мы вернулись к периметру у портала по другую сторону, куда сейчас свозили песок тоннами, этот твой Умритев впечатляет. Это же ты, да, система, сам в шоке, честно признался я, помогая ему погрузиться в машину. Потом объясню, не помирай тут. Медики уже сновали между людей с другой стороны, раздавая лечилки тем, кто пострадал меньше остальных. Легкораненых стабилизировали разведенными в воде настойками и отправляли обратно через портал. Более тяжелые случаи требовали медицинского присмотра. На всех банально не хватало, хотя уже были доклады о полученном луте. Я подозвал первого попавшегося медика-выживальщиков и вручил ему 20 лечилок. «Лечи», — скомандовал я. «Есть, шеф», — ответил он с округлившимися от удивления глазами. Медик умчал куда-то в сторону больницы, и я вернулся обратно в портал. Сделал паузу, чтобы заглянуть в него с другой стороны. Мои догадки подтвердились, зайти и выйти можно было только в противоположных направлениях, с обратной стороны он ощущался как непроницаемая стена. Я прошел сквозь портал, скиф. С воздуха видно, что болото тянется примерно на километр во все стороны от нас. Дальше снова твердая земля, и там уже какие-то руины под ребром гиганта. Ной, понял. Готовьте материалы для создания настила через болото. Начинаем с узкой полосы для пехоты, потом расширяем для техники. Рыжий, а может, проще с вертолета в десант высадить? Ной, отрицательно. Пока не изучим, как местные летающие твари реагируют на нашу авиацию, рисковать не будем. Может, они кинутся все разом, или что-то крупное у них есть. К тому же нам все равно нужен наземный путь для техники и снабжения. У меня есть еще сотня замечаний, почему этого делать не нужно, и попросту глупо. Через час у портала вырос целый палаточный городок. Инженеры приступили к постройке деревянных настилов и насыпи через болото, используя привезенные материалы и все, что можно было найти на месте. Легковые внедорожники курсировали по относительно безопасным маршрутам, доставляя боеприпасы и эвакуируя раненых. Война за право закрепиться шла в полном разгаре. Я уже устал считать, скольких зверей упокоил сегодня. Некоторые напоминали земных хищников, только искаженных, волки с дополнительными конечностями, медведи с хитиновыми пластинами вместо шкуры. Были и совершенно чуждые создания, склизкие многоглазые массы, передвигающиеся рывками, длинные змееподобные существа с десятками тонких щупалец, летающие твари с перепончатыми крыльями и многочисленными жалами. Зато их скрупулезно подсчитывала система, не упуская ни единой цифры. Персонаж: имя Ной, профессия охотник, плюс 0, ранг железный, уровень 7, опыт 2596-3060. К сожалению, ранги 6 и 7 оказались пустышками, либо я чего-то не понимал в системе. Аналитическая команда выживальщиков пока что молчала по этому поводу, разбирала первичные системные логи и документировала их, вспоминая, как быстро это делал Сиан, и что у меня целый отдел даже ему в подметке не годится, становится грустно. Что самое паршивое, почти что всю живность в этом месте нужно было убивать дважды. Умерев в первый раз, она в случайном порядке воскрешала, и наружу вылезал скелет, скидывающий с себя плоть. Сказать, что выглядело это жутко, ничего не сказать. У нас несколько человек двинулось головой, лечилки им не помогли. Пришлось отбирать оружие и эвакуировать самых впечатлительных. Если бы я был верующим, я бы поблагодарил Бога за то, что я попал в первый раз в пещеры гоблинов, а не в этот биологический ад. Даже имея кучу оружия и техники, нам было очень тяжело. Представляю, что сейчас творится по всему миру. Хотя мне не надо представлять. За прошедшие полтора часа умерло 200 миллионов людей, если верить системе кошмар. Спустя 5 часов я стоял у края болота, наблюдая за работой бойцов и отдыхал. Морально и физически я был на пределе. Импровизированный доспех побит, детали потеряны, сам я изрезан, как будто меня пропустили через шредер, на меня напала стая мелких тварей. Когда я во время боя оторвался от отряда, рядом со мной, все еще бледный, но уже способный стоять самостоятельно, находился Круглов. «Знаешь», — сказал он тихо, — «когда я тонул в этой жиже, а эти твари рвали меня на части, я думал, что все, конец, а потом услышал твой голос. Это было жутко, Лех, словно сам бог смерти приказал им убиться. Я сам не ожидал такого эффекта», — признался я, поправляя забрало шлема. Тут было очень жарко и влажно. Одет я был не по погоде, зато живой и почти что целый. Заинтересованные и недоуменные взгляды в сторону моей пожеванной брони больше не кидали. Они сменились на завистливые. Мы получали слишком много ранений, и те мои 20 лечилок, лишь капля в море. «Как думаешь, что там впереди, за болотом?» — спросил Круглов. «Не думаю, а знаю», — ответил я, жестом прося сигарету у одного из бойцов. «Чат почитай. Там, где я матерю скифа, джунгли там, уже посмотрели, столько дронов побили, ужас, иди спи уже, а, ты все равно не боец сейчас, а ты, а я уже 7-й уровень и не собираюсь останавливаться». По мере приближения к джунглям сопротивление усиливалось, из зарослей выскакивали странные существа, полулюди-полуобезьяны с примитивным оружием, разодетые в тряпье. Система была в своем репертуаре. Дикарь, уровень 5. Они были умнее животных, использовали примитивную тактику и численное преимущество. Мы попались лишь пару раз, приняв их за очередных обезумевших зверей. Но против современного оружия у них не было ни единого шанса. Мы методично прокладывали путь через заросли, оставляя за собой только трупы и разрушения. С каждым шагом вглубь джунглей растительность становилась все более густой. Деревья приобретали причудливые формы. Некоторые вовсе срастались, другие были столь прочными, что их практически не брала техника. Конечно же, мы не были идиотами и уже начали частичную добычу, закрепившись в начале леса. «Знаешь, я тут подумал», — сказал Порох, смахивая особенно крупную лиану. «Удивил», — ответил я, накалывая очередного дикаря на меч охотника и безразлично смотря в стекленеющие глаза. «Ничего уже не чувствую. Слишком много убийств за сегодня. Чувствую, как острие проходит мимо костей, как натыкается на различные органы, отдавая сопротивлением в руках, но внутри меня уже нет ничего, разве что мысли о еде. Полностью десенсибилизирован уже». Десенсибилизированность – это снижение чувствительности к чему-либо, особенно к эмоциональным раздражителям. «Очень смешно», – буркнул Порох. «Так что ты сказать-то хотел, Порох подвис. «Честно, понятия уже не имею. Нам нужно сделать паузу и отдохнуть», – заявил я. «Вся эта движуха слишком интенсивная для мозга. Устаем». «Да подожди ты, почти дошли уже ведь». Он оказался прав. Еще несколько взмахов духовным оружием, и оно впервые наткнулось на что-то, что не смогло пробить и даже отцарапать. Этим чем-то оказалась кость великана, которой мы все же достигли. Никаких руин тут не было видно, или ошиблись направлением, или свернули куда-то не туда. Источник зла платиновый. Древние, проклятые останки твари хаоса, пришедшие из-за предела, уничтожить любой ценой. Прочность 80000000080000000. Я попробовал сделать еще пару выпадов, но не добился ничего, кроме сломанного духовного меча. В груди больно кольнуло, но не более того. Прошло 0 урона. Система приравняла эту штуку к нашему ядерному вооружению. Боюсь представить, да нет, куда там, в принципе не могу представить, какие разрушения могут нанести эти кости, если великан решит встать и прогуляться. И что вообще могло его убить? Великан побольше, БРР. На некоторые вопросы в принципе не хочется знать ответ. Слишком уж поражают масштабы. Хорошо хоть, что система не выдает задания на разрушение этого источника зла. Можно только пособолезновать тем, кто попал сюда в первые дни. «Лех, насмотрелся?» — спросил нервничающий Порох, призвавший духовный двуручный меч. «Да, пошли отсюда». Выйдя из чащи, мы встретились с группой поддержки. Возглавлял ее Рысь, побывавший с нами в пещерах. «Что там?» — спросил Рысь, с опаской глядя на дебри, из которых мы только что выбрались. «Кость гиганта», — коротко ответил я. Система пометила ее как источник зла. Платиновый. Прочность 80 миллионов. Урона не получает вообще. Остальные бойцы переглянулись. Несмотря на всю дурь и жесткость происходящего, Трудно было представить структуру такой прочности. Они уже были в курсе наших злоключений в пещере с гоблинами и том, сколько мы долбили ту пирамиду. Может, подорвать? Спросил рысь, смотря в сторону чаще уже с подозрительным огоньком в глазах. Увидел, называется, американскую демократию в исполнении Ковальски, и теперь ему хочется все взрывать. Предложение, конечно, дельное, но очень глупое. С тем же успехом можно взорвать потолок у себя в комнате. Нет, отрезал я. Две причины. Номер один, вряд ли получится. Разница в системных рангах большая. Для неосведомленных, платина – это уровень нашего я. Вторая, ты лично гарантируешь, что нам кости на голову не посыпятся, если сломать одну из них. С лица командира отряда мигом схлынула краска, стоило ему только посмотреть вверх, где между крон деревьев проглядывался монструозный скелет. Больше гениальных идей он не предлагал. «Лех, нужно возвращаться», — сказал Порох, вытирая пот со лба. «Мы достаточно на сегодня повоевали, набегался так, как за девками не бегал в свои 20, жуть. Вали», — устало бросил я, накалывая змею штык ножом и занимая место на ветке, на которой она лежала. Порох посмотрел на меня серьезно и промолчал, что редко бывает в его случае. «Кажется, я перегнул. Извини. Просто хватит на сегодня говорить об отступлении. Подумай, братишка, что бы было, если бы вся эта дичь в город высыпала». «Эт да», — все же согласился он со мной, устало опираясь на свой огромный меч. «Дело благородное, просто задолбался, честно. Еще и это», — он стукнул пальцем по своему полупрозрачному мечу, похожему на мой, только вдвое больше. «Типа, всегда со мной будет? Понятия не имею», — честно ответил я и прикрыл глаза, наслаждаясь коротким моментом отдыха и игнорируя взрывы, раздающиеся со всех сторон. Спокойно посидеть мне дали примерно минуту. «Скиф, докладываю, обнаружили нечто интересное примерно в километре к северу от вашей позиции. Там какая-то аномалия, похоже на портал. Ной, выдвигаемся. Отметь точку на карте». На системной карте появилась новая метка. Находилась прямо в гуще джунглей, неподалеку от нас, выше всего лишь на каких-то 500 метров. Послышался совсем нерадостный вой отряда. «Встаем и пашем», — скомандовал я, подрываясь первым. «Открываем второе дыхание, забываем, как вас зовут. Кому-то надо убивать инопланетную хрень, или у нас дома, по другую сторону портала, все сдохнут». Продвижение по наклонным джунглям вверх оказалось сущим адом. Казалось, сам лес сопротивлялся нашему вторжению. Лианы хлестали по лицу, острые листья резали открытую кожу. Корни выступали из-под земли в самых неожиданных местах. Несколько раз мы сталкивались с местными обитателями, мелкими, но крайне агрессивными тварями, похожими на помесь скорпиона и богомола. И если в большинстве случаев система давала плюс-минус адекватные названия, то на этот раз было что-то новое. Кухри, уровень 4. Эти твари были не только юркими, но и чертовски ядовитыми. Двое наших бойцов поплатились, получив укусы, прежде чем мы научились замечать их раньше, чем они нас. Лечилки помогли, но не полностью, яд был слишком специфичным. Пришлось оставить пострадавших с третьим бойцом для эвакуации. Но мы шли вперед, непреклонно, уверенно и напористо. Информация многого стоит, и нам сейчас нужна любая мелочь. «Стой!» — вскрикнул Порох, схватив меня за плечо. «Смотри!» — я проследил за его взглядом и остановился. Прямо перед нами, в самой гуще чащи, между двумя огромными древесными стволами, висел в воздухе овальный разлом, окаймленный голубоватым светом. Он был меньше нашего портала, не более 3 метров в высоту, но выглядел куда более чужим. Эрх, опасность, бронзовый ранг, тип разлома, межмировый, нестабильный, закроется через 7:45-42. У меня пока что не было фактического подтверждения, только лишь впечатление, что бронзовый ранг идет после железного. Эрх, произнес я вслух, словно пробуя слово на вкус. «Какое-то странное название. Что будем делать, командир?» — спросил один из бойцов, держа автомат наготове. На парня было тяжело смотреть, он еле стоял на ногах, вымотанный после перехода. Я подошел ближе к порталу. От него исходил жар, как от открытой печи. Сквозь размытое марево виднелся бескрайний пустынный пейзаж с оранжевым небом. «Проведем разведку», — решил я. «Пока что отдохните». 15 минут. Бойцы посыпались на землю, едва ли не целуя ее, а я подумал о том, насколько наши миры совместимы. Состав кислорода, болезни, насекомые, семена. Наш мир ведь не является системным, и если занести что-то туда из этого, то может произойти беда. Задумавшись как следует, понял, что поздно паниковать. Уже занесли. Мы не монолитная стена, готовая встретить любую напасть. Мы децентрализованное сообщество с разными странами и культурами. Да даже в наш портал, уверен, уже успели натоптать всякой дряни, просто потому что движение было двухсторонним и постоянным, и никаких мер дезинфекции не предпринималось. Банально было не до этого. Однако я чувствовал себя хорошо и дышал полной грудью, впитывая ароматы чужеродного мира. Пока мы ждали, я тщательно изучил портал. В отличие от нашего основного разлома, этот был, как и говорилось в описании, менее стабильным. Его края слегка колебались, а световое обрамление пульсировало, то усиливаясь, то ослабевая. «Ты точно хочешь туда сунуться?» Порох выглядел обеспокоенным. «После всего, что мы уже сегодня видели, а у нас есть выбор», я пожал плечами. «Если с той стороны вылезет что-то враждебное, мы должны быть готовы». Уставший Порох не стал спорить. «Слишком много смертей уже видели сегодня, чтобы не понимать очевидного. Порталы и то, что в них находится, крайне опасно. Порох, ты со мной», — сказал я. «Остальные, держите позицию у портала. Если через час не вернемся, считайте пропавшими и действуйте по обстановке». Порох без восторга, но решительно подобрался, подтянул ремень и своим упертым взглядом показал, что он готов. Я проверил оружие, третий за сегодня абакан надежно закреплен на ремне, меч охотника восстановился, очки магии почти полные. Выносливость просела на треть, но я этого не чувствую и до сих пор не понимаю, откуда система берет эти оценочные цифры. Очки магии 107-108, очки выносливости 90-128. Я глубоко вздохнул, активировал инстинкты охотника, имперскую харизму и направился прямиком в портал. На этот раз переход оказался совсем другим. Меня словно окатило волной раскаленного воздуха, и на миг перехватило дыхание. В ушах раздался странный звон, а затем Мирырок встретил нас безжалостным зноем и ослепительным светом. Бескрайняя пустыня простиралась во все стороны, насколько хватало глаз. Оранжевое небо, лишенное облаков, с тремя раскаленными солнцами, висящими почти в зените. «Леха!» — выкрикнул Порох за моей спиной. «Это ад какой-то! Валим!» Я осмотрелся, пытаясь сориентироваться. Система услужливо обновила карту, но на ней был лишь крошечный участок вокруг портала. Песок под ногами был мелким и красноватым, словно ржавчина. «Подожди», — сказал я, чувствуя, как ужасно припекает. «Сделаем небольшой круг, посмотрим, что тут есть». Мы пошли вперед, оставляя за собой шлейф красной пыли. Температура была не менее 50 градусов, и это явно был не предел. «Долго мы тут не протянем», — заметил Порох, прикрывая лицо от жары платком. Я согласно кивнул и тоже обмотал голову плащом, но все же продолжил движение. Впереди, примерно в 500 метрах от нас, виднелось что-то, нарушающее монотонность пустынного пейзажа. Когда мы подошли ближе, я понял, что это были руины, странные кристаллические структуры, явно рукотворные, занесенные песком и простоявшие тут черт его знает сколько лет. «Красота», — сказал я, останавливаясь в тени одной из кристаллических башен. Глава 18. «Я чувствую себя как этот», — Порох неопределенно пощелкал пальцами, явно пытаясь что-то вспомнить, как вспотевший тюлень. Поинтересовался я, переставляя ноги по песку и жалея о том, что не скинул с себя железки перед тем, как войти сюда. «Да не», — он отмахнулся, но тут же остановился и понизил голос, сделав его карикатурно серьезным. «Это маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества. У тебя песок за шиворотом, космонавт», — ответил я, когда мы приблизились к руинам. Руины, выступающие из песков, оказались удивительно красивыми. Темнеющие кристаллы разных оттенков, от бледно-голубого до насыщенного фиолетового, преломляли проходящий сквозь них свет. Теперь большинство из них были разрушены, но даже в таком состоянии они впечатляли, и была видна ручная грубая работа с множеством скалов и трещин. Поверить сложно, что что-то такое можно было вырезать вручную. Оставалось только представить, каким красивым было это место до того, как его занесло песком. Кто мог построить такое? Пробормотал мой впечатлительный друг, осторожно прикасаясь к одному из кристаллов, словно боялся сломать многотонное нагромождение. Вопрос остался без ответа. Мы методично обследовали ближайшие руины, но не нашли никаких следов жизни. Ни останков, ни артефактов, ни надписей, ничего, что могло бы рассказать историю этого места. Думаю, «Пора возвращаться», — сказал я, взглянув на часы. «Мы уже почти 40 минут тут». «Согласен», — ответил Порох. «Тут невыносимо. Мы уже были на полпути к порталу, когда земля под нашими ногами задрожала. Сначала легкая вибрация, потом все сильнее и сильнее. Землетрясение», — предположил Порох, по выработанной за последнее время привычке хватаясь за оружие. Но это было не землетрясение. Из-под песка, метрах в 50 от нас, показалось нечто огромное, бледно-желтое, покрытое хитиновыми пластинами тела, размером с автобус. За ним последовали суставчатые конечности, каждая длиной не менее 5 метров. «Песчаный левиафан, уровень 9, бежим!» — крикнул я, хватая Пороха за рукав и таща его в сторону портала. Тварь полностью выбралась из песка, представ перед нами во всей своей ужасающей красе. Это было нечто среднее, напоминающее гигантскую многоножку, с десятком глаз на передней части тела и огромными клешнями. Увидев нас, существо издало пронзительный свист и двинулось в нашу сторону, перебирая множеством ног. Я тут же открыл огонь, но эту тварь автомат будто разозлил еще сильнее. Песчаный левиафан двигался с невероятной для своих размеров скоростью. Песок вздымался за ним волной, словно он плыл по поверхности пустыни. Расстояние между нами стремительно сокращалось. «Не успеваем», — крикнул Порох. «Я выжал из своего тела все возможное, но понимал, что этого недостаточно. Левиафан был быстрее, мог бы оторваться сам, но Пороха я ни за что не кину. Когда до портала оставалось метров 200, я принял решение, активировал королевский приказ, направляя всю его силу на преследующее нас чудовище, и даже указал в его сторону рукой, помогая себе мысленно направить посыл. «Замри!» Мой голос, усиленный магической мощью навыка, прокатился над пустыней подобно грому. На несколько секунд левиафан замер, словно натолкнувшись на невидимую стену. Этой заминки хватило, чтобы увеличить разрыв между нами. Портал был уже совсем близко, но тварь снова пришла в движение, быстро нагоняя потерянное расстояние. Порох бежал так, как никогда в жизни, я следовал за ним, постоянно подгоняя его. «Мы почти на месте», — крикнул я, — «держись». С последним рывком мы влетели в портал. За спиной раздался яростный вой левиафана, но было уже поздно. Нас поглотило голубоватое сияние межмирового прохода, и звук тут же отрезало.